Ты куда суешь свой нос, писаришка поганый? Ах ты паршивец! Мне угрожать! Майор встал во весь свой огромный рост и потянулся к кобуре. Сейчас я тебя каналью в расход пущу! Тут даже пьяный Сюткин испуганно заморгал глазами. Успокойся, Игорь Силыч, что с молодого возьмешь? Да и наш уговор! Напомнил о чем-то второй, Спирин. Угомонись, майор, ты же обещал мне его отдать. Побалуемся, тогда и в расход можно. И оскалился, еще больше напомнив обезьяну. А можно и оставить жить. После такого пикника он уже никому ни про что не пикнет. И сам же заржал своей, как ему показалось, удачной шутки. Рюхин что-то быстро смекнул и спрятал наган. «Ну что, Шмидт, выбирай! Или у меня на столе твоя бумага, или...» Кивок в сторону обезьяны. «Будешь вон с ним толковать! Догадываешься, о чем?» «Догадываешься!» «Вижу, что у Бога совета спрашиваешь!» Коля действительно горячо взывал к Богу. «Господи, вмешайся и спаси от нечеловеков! Господи, вмешайся и спаси!» Но кругом тайга и ни единой души вокруг. Измерив глазом расстояние до кручи, он понял, что его спасут только быстрые ноги. Но Рюхин уже цепко держал его за руку. «Так что? Что разрешил тебе твой бог?» И опять гогот двух дебилов. И тут третий, Сюткин. Мужик лет 40. Видимо, поняв наконец, о чем речь, вдруг попятился от них на карачках, но в глазах его уже был не страх, а жуткая брезгливость и презрение. «Вы чё, мужики, совсем нехристи?» Враз осипшим голосом выдавил он. «Чур свое скотство без меня!» «Да ты чего, Федя, чего?» Двинулся к нему Спирин, но тот уже стоял на ногах, подхватив с земли свою винтовку. «Стой там, нехристь!» — крикнул он и повел дулом на майора. «Отпусти, пацана, Силыч! Побойся Бога! Или пальну! Ей-ей, пальну!» «Да кто его держит?» Сделал майор вид, что перетрусил и оттолкнул от себя Колю. «На, смотри, кто?» «Ты чего взбеленился, Федя? Шуток не понимаешь?» Рюхин старался говорить мирно, однако внутри него все клокотало. И единственное, чего он ждал теперь, так это... удобного момента, чтобы выхватить наган и пришить подлого конвоира. «Перебрал он, вот и шумит!» – поддакнул Спирин. «Да брось ты свою пукалку! Никто немчурюка трогать не собирается! Сказали же, шутка!» Сюткин медленно опустил винтовку. А Рюхин также медленно тянулся рукой к кобуре. И в этот момент раздался гудок машины. За этой разборкой никто из них не услышал, как к капушке, где стояла Эмка, подъехала полуторка. Тут же из леса на поляну в сопровождении Августа выбежал лейтенант-особист, помощник Рюхина. Завидев компанию, он убыстрил шаг, а шофер остался у края поляны. «Скорее, Игорь Силыч!» На ходу призывно махал рукой лейтенант. «У зэков побег! И наших трое с ними!» И до этого уже протрезвевший майор вмиг сориентировался и обрел ясность мысли. В сердцах чертыхнулся, что, мол, час от часу не легче. Он привычно, будто ничего особого здесь и не произошло, скомандовал. «А ну, все бегом за мной, быстро!» Но его помощник поднял руку. «Писаря оставь, Игорь Силыч! Пусть на полуторке едет! Мы сразу на перехват на Эмке! Есть у меня соображение, где возьмем их!» «Молодец!» – похвалил майор. И, притянув к себе Колю за рукав, тихо процедил. «Хоть одно слово вякнешь, будет тебе полный капут, понял?» И уже громко. «Все здесь прибрать и увезти! Исполняй!» У края поляны он лишь на секунду встретился взглядом с летчиком, но мысль, внезапно пронзившая мозг, долго потом не давала ему покоя. Она, эта мысль, впервые в жизни постучалась к нему и заставила задуматься. «Ты смотри-ка, будто чует этот летун, что с пацаном беда. Может быть, и правда неспроста это?» И следом догадка, от которой мороз по коже. «А ведь... как вовремя! Приди они с особистом на какие-то секунды позже, и для меня могло бы все закончиться плачевно». Он даже приостановился на мгновение. «Я ведь с пьяных шаров хотел пришить и Сюткина, и Писаря. И тут же оказался бы, как минимум, на передовой, а максимум? О, Господи!» И испугался того, кому нечаянно воззвал, и в панике закрутил головой по сторонам, что не вслух ли сказал. «Это уже совсем негоже для майора». «Нет, слава Богу! Ах, ты мать честная! Да что это с ним? Ой, бросать надо эти пирушки. Надо. Никакого Бога нет. Нет! Нет! Нет!» Повторив это, как заклинание много раз, почувствовал, что успокоился. Но так ясно же, кто помог. Покой каждому приходит со стороны того, чей он раб. В дороге Коля обо всем рассказал Августу. Тот, конечно, знал, что Рюхин всеми способами пытается засадить его за решетку, и нисколько не удивился. Но что жертвой этих интриг чуть не стал ни в чем не повинный Шмидт, потрясло его. Он почувствовал себя страшно виноватым перед Колей. Но что он мог сделать? Подать жалобу на майора? Смешнее не придумаешь. Тогда что? Именно этот вопрос он задал и Коле. Что же теперь делать? Не мне, а тебе. У тебя только два пути. Один путь, твердо сказал Коля. О втором даже и не думай. Но если ты меня не сдашь, он сошлет тебя туда, где даже наша здешняя жизнь покажется раем. И получится, что из-за меня. Ошибаешься, Август. Это я сделаю из-за себя, чтобы не стать Иудой. А я им стану непременно, если, как ты говоришь, сдам тебя. Потому что потом придется сдать другого, третьего. Предательство от сатаны. И оно даже в мое мирское время было не по мне. А теперь я знаю, что от Бога, а что от лукавого. Все стало так очевидно. К тому же я достаточно окреп, и мне не страшна уже никакая работа. Что бы ни случилось, Бог не оставит меня своей милостью, как спас и сегодня. Какое еще нужно доказательство его заступничества? Ты только подумай, откуда пришла помощь? Кто бы мог предположить, что конвоир заступится за меня? Вот он, Божий промысел. Я все лучше понимаю то, о чем говорил дядя Юрген. Да, это действительно чудо. Голос Августа дрогнул. Непостижимо. Сюткина я знаю и никогда не замечала, чтобы он испытывал к нам какое-то особое почтение. Никогда. То, что произошло, для меня полная загадка. С чего бы ему встать на твою защиту? Кто надоумил? Господь, я же и говорю об этом, Август, и благодарю Бога, и буду просить Его о спасении этого человека. Проси, не проси, а его ждет невеселая участь. Как, впрочем, и тебя. Я в этом не сомневаюсь. Мне легче. У меня есть Бог. Да у него, как я понял, тоже. Раз обозвал их нехристями, то Христос для него много значит. Может, он скрывал свою веру? Опасно это — верить. Дядя Юрген не скрывал. Сравнил. Берг, конечно же, был молодцом. Не каждому дана такая смелость. Но он такой же лагерник, как и все мы, а Сюткин — конвоир. Нам-то уже нечего терять. А ему есть что. Да его в раз турнут куда-нибудь в штрафбат, если только это подтвердится. Рюхин такие шуточки не прощает. Но куда он засунет тебя? Вот в чем вопрос. Все в руки Бога, Август. И я во всем полагаюсь только на него. Потом, знаешь, не забывай, что благодаря тебе я уже могу водить машину. И совсем неплохо в ней разбираюсь. Вдруг, да где-то понадоблюсь в качестве шофера. Во! Вот это разговор, Коля! Оживился Август. А то все на Бога да на Бога. На Бога надейся, а сам не плашай. У меня, кажется, есть план. Он бы не пригодился, если бы дело с тобой так не повернулось. Но теперь это неплохой выход. Тем более, что другого нет. В общем, Митрич добивается моего перевода мастером на стройку. Я ведь кумекаю в строительстве, а он один не справляется. Мужик он пробивной. Если что задумал, добьется. Не смотри, что покладистый рохля с виду. А главное, его ценят там, наверху. И еще как ценят, потому что он один тянет всю работу. За всех безмозглых наших начальников, для которых даже простые чертежи, китайская грамота, они вообще ни о чем не смыслят, кроме как где и что своровать. Да еще над кем поизгаляться. Он не из их породы. И то, что я еще относительно свободен, это тоже во многом благодаря ему. В общем, как только все прояснится, он попросит тебя на мое место. Шоферов-то ни одного больше тут нет. Захочет ли он просить за меня? Усомнился Коля. «Хм, еще как!» – хмыкнул Август. «Он сам мне это предложил». «Виноват, – говорит, – перед вами обоими». «А в чем?» – не говорит. «Но я догадываюсь». «Я тоже». Ветров с дуру проболтался. «Я не в обиде на Митрича. Побольше бы таких, как он, легче было бы жить. Ну, тогда будем ждать и надеяться, Коля. Теперь куда кривая вывезет?» «Ага. Только не куда кривая вывезет, а куда Бог укажет. Но пусть будет по-твоему. Дай-то Бог». «Вот видишь?» – радостно улыбнулся Коля. «Ты тоже Бога попросил. Стало быть, он даст. Буду молиться за это». «Ну-ну, поживем, увидим». Но все вышло не совсем так, как они планировали. То есть Августа, да, перешел на стройку, а вот Колю из штаба не отпустили. И как Митрич не хлопотал, отказали по вполне производственной, на первый взгляд, причине. Мол, толкового писаря в штабе нет. Тем более, что быстро сыскали шофера на замену Августу. Легче оказалось найти водителя машины, чем грамотного человека. Но да и это было бы не страшно, если бы не знать, что за всем этим стоит Рюхин. А он ходил туча тучей и уже не спускал с Коли глаз. Преследование его стало, по-видимому, навязчивой идеей майора. Пару раз он уже вызывал парня к себе и, не получив согласия, сообщил с иезуитской улыбкой. «Тогда ты у меня не только в шоферы, даже в босую команду здесь не пойдешь». Отметил Коля и исчезновение сначала конвоира Сюткина, затем и гориллоподобного Спирина. Обоих отправили на фронт. Второго, видимо, ради справедливости. Ну, чтобы ненароком не сболтнул лишнего. Там-то, на передовой, пусть что хочет болтает, никто в расчет не возьмет. Ясно, что наговаривает человек, раз лишили не только кормушки, но и жизнь под угрозу подвели. Повеселел после этого Рюхин и, вызвав Колю в очередной раз, сказал, довольно потирая руки: «Ну вот, готовься, Шмидт, к этапу. Слышал о Котласе? Вот туда все в журдалак и отправим тебя. Ты же у нас герой? Вот я и уважил тебя. Ну, отправил бы, не отправил, еще неизвестно. Но майору всегда доставляло огромное удовольствие наблюдать за реакцией подопечных. Ведь одно упоминание об этом концлагере вызывало у людей мистический страх. Своего ужаса не смог скрыть и Николай. И это воистину был этап на кладбище. И именно это проклятое место имел в виду Август, когда говорил об аде на земле. К счастью, свои угрозы майор вынужден был на время отложить. И виной тому стали участившиеся побеги трудоармейцев. И то сказать, словно сговорились они. Один побег следовал за другим. И просто не до сведения личных счетов стало майору. Выходило так, что пока он добивался показаний на Шталя, в предполагаемой организации побега в это самое время реально бежали совсем другие люди. Да вряд ли теперь нашелся хотя бы один из сослуживцев, кто позавидовал бы ему или захотел бы быть на его месте. Ведь вовсе не факт, что всех бежавших ловили. А это, как сами понимаете, не поднимало авторитет особиста. Но кое-кого все же ловили, и довольно быстро. Тогда в дело вступали преснопамятные тройки, направо и налево раздавая тюремные сроки. С каждым таким судом все тяжелее становилось на душе у писаря Шмидта. Ведь другой раз в учетной карточке и личном деле подсудимого приходилось записывать то, чего на самом деле не было. Вернее, его обязывали это делать. Так, например, беглецы задним числом превращались из сбежавших в отпускников, из осужденных на тюремный срок в этапированных в другую зону и так далее. Этакая казуистика была необходима, чтобы хоть немного скрасить жуткую реальную обстановку в лагерях. Не выполнять приказы Коля не мог, а выполнять их стоило ему душевного равновесия. Он с тоской чувствовал, как буквально раздваивался в душе и сильно страдал. А рядом не было такого опытного наставника, каким был Берг. Но однажды, после сердечной утренней молитвы, он явственно расслышал наказ: «Уходи сам». «Уходи сам». «Куда, Господи?» Инстинктивно оглянулся он, но никого рядом не было. Однако голос был настолько отчетливым, что у него даже не возникло сомнения в том, что это был голос Бога. «Куда, Господи?» прошептал он в благоговейном смирении и замер в ожидании. Ответа нет. И заметался парень в догадках. Что-то ведь имелось здесь в виду. Но не могло это ему просто прислышаться. Так в смятении прошло несколько дней. И неизвестно, чем бы это для него закончилось, если бы не приказ начальства об отправке 40 армейцев в Краслак. И вот, переписывая кандидатов на этап, Коля снова услышал этот голос и понял, что надо делать. Он тут же внес в список свою фамилию, а после утверждения списка, который, конечно же, никто и не читал, тихо-мирно встал в ряды отправляемых. Недоумение при построении на этап и перекличке, конечно, было, но не более того. И после их отправки одни судили так, другие иначе. Но в одном сходились все. У парня зашел ум за разум. Так ведь и правда. Но какому идиоту придет на ум самому записываться на этап? Да еще с такой-то должности. Только два человека догадались о настоящей причине поступка писаря. Шталь и Рюхин. Август воспринял это хоть и с грустью, но с неким облегчением. Все же Краслак не Котлас, да и путь туда не столь долгий. Майор же был сначала вне себя от гнева. Во-первых, поскольку он был в очередной командировке, никто не поставил его в известность. А во-вторых, не дал ему пацан насладиться процедурой высылки. Сам себя выслал. Уж если бы он действительно захотел укутать писаря, то помурыжил бы его напоследок так, чтобы тот всю оставшуюся жизнь помнил. И зачем только он, Рюхин, тянул с этапом в Котлас? Потом что-то шевельнулось в душе этого человека. А может, и хорошо, что так вышло? Он, конечно, сгинет там, но уже сам по себе, без моей помощи. И если вдруг да есть где-то этот его бог, так хоть не отвечать за него. Он даже повеселел от такой мысли, будто груз какой-то снял с души. Как бы там ни было, писарь вызывал в нем уважение своей стойкостью. Так и не сдал своего друга. Видать, и правда, вера в Бога помогает. Ведь у майора ломались людишки и посильнее, не ровня пацану. Так неужели он жалел Шмидта? Или, что звучит еще смешнее, боялся какого-то Бога? Не желая признаться себе ни в том, ни в другом, Рюхин постарался поскорее забыть о парне. Был писарь, и нету писаря. Мало ли их таких сгинуло за время его службы в этих краях. О каждом помнить да переживать себе дороже. Все же какое-то, не сказать, чтобы беспокойство, но дискомфорт в душе он испытывал. Отстал теперь майор и от Августа. Ни причины, ни желания во что бы то ни стало упечь его в тюрьму у него уже не было. С наступившим улучшением жизни смертность в лагере резко сократилась, а побеги так и вовсе сошли на нет. Сам Шталь уже все чаще замещал слабого здоровьем прораба Лобова. И если сталкивался с Рюхиным, то уже по делу, и как на равных. А случалось даже майору обращаться к нему с какой-нибудь личной просьбой, Август делал вид, что обиды на вояку не держит, и к просьбам его относился внимательно. Понемногу сглаживались отношения и остальных трудоармейцев с командирами, начиная с конвоиров. Вскоре конвой и вовсе убрали и сняли колючку. Шталю жильем служил вагончик, где у него была и прорабская, и своя отдельная комната. Прошло около года после войны, как вдруг не знавший болезни майор внезапно захворал. К врачу он сразу не обратился, но оказавшийся поначалу пустячным укус осы через день свалил его с ног. Прибывший шпелер с ужасом констатировал, что уже ничем не может помочь майору. Укус в шею вызвал сильную аллергическую реакцию и парализовал всю правую сторону тела. Прочитав в глазах врача приговор, майор попросил его позвать к нему летчика. И шпелер отнесся к его просьбе с пониманием. Знал он, что даже такому жестокому человеку, как Рюхин, хотелось примирения с тем, кого он беспощадно, а главное, неправедно преследовал по жизни. «Ты, Август, сходил бы к нему», — посоветовал он Шталю. «Состояние его безнадежное, и он уже сам догадался об этом. Наверняка ему есть что сказать тебе, расспросит. Кто старое помянет, тому сам знаешь». «Да я ничего и не вспомнил», — удивился Август. «С чего вы взяли?» «Ну, видать, он так считает. Его ведь не проведешь?» «Сходи», — шибко просил. «Он там один в палате». «Так, конечно, обязательно». Они долго молчали, глядя друг другу в глаза. Шталь сидел на стуле напротив майора, лежавшего на высоко подложенных подушках, в какой-то неестественной, застывшей позе. Наконец Рюхин отвел взгляд и впервые обратился к летчику по званию. Ни на одном партсобрании, а уж тем более просто в зоне, он не называл его так. Всегда и всюду, не иначе, как Шталь. «Капитан», — сказал он куда-то в пустоту, с трудом выговаривая слова. «Этот парень, Шмидт, он ведь из-за тебя на этап ушел». «Я знаю. Он не мог выполнить твой приказ, майор». «Это правда. Но я позвал тебя не разборки устраивать, а сообщить кое-что. Видать, крепко он ценил твою дружбу, раз принял такое решение. Теперь вот посмотри-ка». Майор, болезненно морщась, достал что-то из-под подушек и подал Августу. «Это письмо Берга. Помнишь такого?» Август бережно взял треугольник в руки. «Конечно, майор. Они земляки с Колей». «Почитаешь потом», — упредил Рюхин. «Оно пришло давным-давно. Да я все не знал, что с ним сделать. Потом совсем забыл про него. А вот на днях попалось под руку. Думаю, не случайно. Ты ведь, капитан, тоже веришь в Бога?» «Почему тоже? Разве ты сам веришь?» «Не будем об этом говорить сейчас, майор». «Так, значит, не веришь». Август с удивлением отметил нотки разочарования в его голосе. «Тогда непонятно, зачем же парень ради тебя собой пожертвовал?» «Да я тоже задавал ему такой вопрос». «И что он... Сказал, что Бог учит их жертвовать ради своих близких. Он не мог иначе. Такие не предают. Еще как предают, капитан. И убивают даже. Вот теперь прочти, как тот самый Берг, который верующий, по дороге домой убил Феля и прихватил его инструмент. Так говорят родные покойника. А он отрицает. Не убивал, мол, своего земляка. И просит Шмидта подтвердить, что тот был уже не жилец. Кроме него, дескать, родные Феля никому не поверят. Читай. Шталь внимательно прочитал письмо, потом пробежался еще раз по строчкам. «Почему же ты сразу не помог ему, майор? Фель ведь действительно не мог протянуть больше 2 дней. Об этом и врач говорил. И Берг же пишет, где тот помер и где он его похоронил. У него даже свидетель есть, какая-то Зина. При желании ее можно было бы отыскать. Почему не помог?» «Потому что твой друг Машков увел его из-под самого моего носа. Дождался бы меня, указал место. Тогда бы совсем другой калинкор был. Нашли бы Зину, тогда и гуляй, Вася. Или как там его звать было? Так нет, надо было удрать поскорее. Разве это не первейшее доказательство вины? Тут бы с Машкова надо спросить, зачем увел подозреваемого. Степа погиб под Берлином. Ты же знаешь это лучше меня. Да, знаю. И я в тот раз помог им обоим тем, что не поднял шум. Не объявил в розыск. Ну зачем было удирать? А за тем, что это ты сейчас так говоришь. Да попадись Берг тебе тогда, был бы уже с земляком в землице сырой. Ты кому сказки говоришь, майор? Тебе их обоих сбагрить надо было, чтобы обстановку не портили. И без того узкие глаза на бесстрастном лице Рюхина совсем сузились. Конвульсивно задергалась левая щека и заходил кругами желвак скулы. Вот-вот вскочит мужик и разразится бранью, как это ему и пристало, но не вскочил, не разразился. Наоборот, медленно угас глазами и поник головой. «Слишком правдиво, прямо в точку», — высказался летчик. «Твоя правда», — натужно выдавил он. «Потому и позвал тебя, что не будешь ублажать, а все как есть скажешь. Я, конечно же, не поверил, что Берг убийца. Но радовался, что таких умников сама жизнь отвергает. Несмотря на все их россказни о Боге. Смотри, все его сельчане поверили в это. Где тогда его Бог? Почему, если он есть, не спасает верующего в него? Не скрою, этот довод всегда успокаивал меня. Но с некоторых пор я больше не радуюсь. Мне его стало жалко. Поэтому и прошу тебя, если вдруг, ну, мало ли случается в жизни, встретишься с Бергом или Шмидтом, скажи, что я сожалею. Майор захрипел. Что-то явно мешало ему произносить совершенно чуждые его природе слова. Он стал массировать рукой горло, как бы пытаясь освободить его от спазм. Потом сполз с подушек и, с трудом пересилив какой-то невидимый барьер, закончил. «Я прошу их простить меня ради их Бога. И моего Бога тоже. Если я хоть на каплю достоин его прощения, скажи им. И ты, капитан, тоже прости, если можешь. И если готов на это, то дай мне руку». Кто сейчас из них двоих был больше ошеломлен этими словами, трудно сказать. Но Август, глубоко тронутый раскаянием майора, с чувством пожал протянутую руку. «Хорошо, майор. Сейчас ты проявил мужество, на которое не каждый способен. И я уважаю тебя за это. Нам всем надо просить прощения друг у друга и у Бога. Тогда, наверное, поймем ту радость, которую испытывают верующие». «Мне кажется, я ее понял. Я ее понял», — сквозь слезы прошептал Рюхин. «Только поздно. Или нет? Нет?» Будто переспросил он кого-то и услышал ответ. Потому что суровое, бесстрастное лицо его вроде как оживилось виноватой улыбкой, какой никто не замечал у него во время жизни. Едва заметная в своем смущении, она лишь чуть тронула его губы, но ясно говорила о примиренной душе. Это были его последние слова. Потрясенный свидетельством майора, Август и сам готов был повторить его слова, потому что эта радость не раз посещала его в разговорах с Бергом и Николаем, и только мнимая гордость не позволяла ему опускаться на колени в покаянии. Теперь он видел, как поступился этой гордостью человек, совершенно далекий от Бога. Поступился и столь наглядно получил прощение. Вояка, который не только не знал Бога, но еще и гнал Божьих служителей, был прощен. Это для летчика было невероятно, непостижимо. Христа благодать изберешь ли, ныне решай, от сердца слова вознесешь ли, ныне решай, друг, решай, верой спаси. Примешь или нет, вечную тьму изберешь или свет, призывает ответ. Ныне решай, друг, решай. И в этом изумлении он и сидел, еще не осознав кончины Рюхина, пока не услышал за спиной голос врача. «Вот и финал, капитан. Ты очень помог майору в последнюю минуту его жизни. Спасибо тебе. Я все слышал. И о письме знаете». Игорь показывал его мне. Я могу написать родным Феле, но вряд ли они поверят незнакомому человеку, даже и доктору. Не разубедит их и Коля, если он жив. Им хочется в это верить. Вот в чем беда. И все же надо как-то помочь Юргену. Но как это сделать в моем положении? «Ждать, капитан. Я вспоминаю наши беседы с Бергом. Так вот, он всегда предлагал мне уповать на Бога. Именно это я и буду делать», — сказал Август. «Уповать на Бога. Ты это серьезно?» — внимательно взглянул на него доктор. «Вполне». «Тогда, как говорят, Бог в помощь. Я поддерживаю. Вот-вот начнется демобилизация, там и видно будет. Ну, а теперь тебе нужно уходить. У меня начинается необходимое освидетельствование». Они еще немного постояли у изголовья майора, и Август вернулся в свой вагончик. Лежа в постели, он снова и снова прокручивал в памяти только что пережитое чудо превращения монстра, а таковым он всегда считал Рюхина, в кроткого, раскаявшегося, смиренного грешника. И вдруг понял, что примеряет его покаяние на себя. Вопросы, один каверзнее другого, зароились, заспешили обозначиться, обгоняя друг друга и порождая в голове сумбур. Только ли потому покаялся майор, что пришел конец земной его юдоли? Сделал бы он это, продолжаяся его жизнь еще много лет. И, наконец, догадка, как молния. «Да ведь это ему сам Бог отпустил время», чтобы он успел покаяться. Господь дал ему те скоротечные минуты, что отделили его заблудшую греховную душу отследования прямиком в ад и подарили Божье спасение. А тут уже и самая главная мысль стучится в сердце. А ведь можно и не успеть. Сразу вспомнился тот давний момент гибели трудоармейца, упавшего с вагона. Всего один миг, и нет человека. Летчик в страхе и благоговейном трепете тихо сползает с кровати и становится на колени. Господи, прости мое высокомерие. Прости и помилуй за то, что всегда считал себя чем-то, будучи ничем и никем. Прости, Господи! Перед Тобой я только грешник. И если можешь, прости мои грехи! В узкое вагонное оконце заглядывает луна и с удивлением наблюдает за тем, как рослый, сильный духом человек, летчик, ас, герой войны, плачет, словно ребенок, нашедший утерянную игрушку. Плачет от внезапно нахлынувшего счастья. Он нашел Бога, и Господь принял его. Решай, друг, решай. Время скитаний твоих пролетит. Дух увещания свои прекратит.